Глава 12. В Новой Голландии. Из Адмиралтейства Невельской заехал в кирпичный переулок к Баласоглу. Со своей большой семьей Александр Пантелеймонович Баласогла жил на втором этаже старого деревянного дома с гнилой лестницей. Невельского встретила жена Баласогла, хорошенькая молодая женщина с пышными светлыми волосами. На руках она держала смуглого ребенка. Глаза ее были заплаканы. «Проходите, Геннадий Иванович». Улыбаясь сквозь слезы, сказала она, «Муж давно ждет вас, но сегодня он задержится». Она проводила Невельского в гостиную, служившую также и кабинетом Александру. Окна комнаты выходили во двор и заслонялись сырой кирпичной стеной. — Вы знаете, ведь у него с Муравьевым ничего не вышло, — сказала Ольга Николаевна. — Муравьев так много обещал ему и ничего не сделал. Уехал в Сибирь, а его даже не принял перед отъездом. Для Невельского это известие было неожиданным. Он надеялся, что Баласогла за время его отсутствия уже начал действовать и со дня на день должен выехать в Сибирь. «Ах, боже мой!» — продолжала Ольга Николаевна, заметив удивление Невельского. «Он так был расстроен! Ведь губернатор взял все его записки и, как муж слышал, очень ими остался доволен, даже хотел государю показать. А самого Александра Пантелеймоновича даже не впустил к себе. Я всегда говорю Александру, что нельзя так кидаться к людям, ведь он все надеется, что найдет человека, который его сразу поймет, и каждому говорит Бог знает что». Ольга Николаевна держала ребенка на руках и, играя с ним, помянула, что у них, кроме того, домашние неприятности. Видно было, что она уже смирилась с неудачей, постигшей мужа. «А я собиралась ехать с детьми в Сибирь», — вдруг грустно сказала она. «Мы мечтали, что я буду преподавать там музыку». «Тут какое-то недоразумение», — сказал Невельской. «Быть не может, чтобы Муравьев без причины так внезапно переменился». «Ах, что вы, Геннадий Иванович! Муравьев знал, что делает», — с грустью ответила Ольга Николаевна. Муж просил встречи с ним лишь чтобы попрощаться, но Муравьев даже и не впустил его к себе. А мой Александр Пантелеймонович еще и говорит, мол, слава богу, что встретился такой человек, который заинтересовался моими записками и взял их, когда никто другой, мол, знать этого не хочет. Конечно, теперь все потеряно. Теперь он зачастил к Петрашевскому. Примечание. Петрашевский Буташевич Петрашевский Михаил Васильевич, 1821-1866 годы, видный деятель русского освободительного движения середины XIX века. С 1840 года служил переводчиком в Министерстве иностранных дел. С 1845 года на квартире Петрашевского собиралась прогрессивно настроенная дворянская и разночинская молодежь. В 1849 году, после разгрома кружка, был сослан на каторгу в Сибирь. «Ольга Николаевна, еще не все потеряно», — горячо сказал Невельской. «Ах, не говорите, Геннадий Иванович». «Нет-нет, Ольга Николаевна, прошу вас, как только Александр Пантелеймонович приедет, передайте ему, что мне очень надо видеть его. И, пожалуйста, скажите, что даже в самом крайнем случае у меня еще есть надежда. А лучше всего я приеду к вам сегодня же вечером, как только освобожусь». На утро, это было в один из теплых дней на исходе февраля, Невельской перешел деревянный мостик через узкий канал с грязным льдом. Вдоль канала тянулись обнесенные красной кирпичной стеной морские склады. Это Новая Голландия, целый город складов и морских служб, обведенный каналами. Невельской вошел в двухэтажный кирпичный домик конторы, встроенный в голландском стиле. Через некоторое время пузатый чиновник, проворно шагая, повел его на склад. Они повернули за угол высокой стены, прошли мимо бассейна. Канал через огромные кирпичные ворота с колоннами проходил внутрь двора и соединялся с бассейном. Из Невы по каналам небольшие суда проходили прямо во двор Новой Голландии и здесь грузились или разгружались. Второй чиновник, пожилой, малого роста, спотыкаясь, спешил следом. Красные кирпичные громады складов с высокими полукруглыми окнами, сетчатыми от частых переплетов, обступили двор. Под каменными сводами здания пахло плесенью, было сыро, холодно и глухо, но у толстого чиновника от волнения пот выступил на лице. Чиновники втайне были весьма довольны, что явился капитан судна. Они лишь слегка волновались от предвкушения барышей, которые получат после сдачи грузов. А сдача должна скоро начаться. На каменном полу грудами лежали куски кожи, сапожный товар, штуки холста, матросские и солдатские сукна. Все было свалено кое-как. — Вот и камчатские кучки! — воскликнул пузатый чиновник. — Действительно, кучки! — хмурясь, подумал Невельской. — Товары эти надлежало грузить на Байкал и везти на Камчатку. Интенданты, их теперь собралось пятеро, молча обступили его. — Но как же принимать такой товар? — спросил Невельской. — Груз должен быть упакован и запломбирован. — Нет, у нас не так, — бойко ответил пузатый чиновник. — Мы всегда сдаем по мере счету и весу. А то, знаете ли... Чиновник усмехнулся и не договорил. Он, видно, хотел сказать, что на судах могут украсть товары из запакованных мест или привезти не то, что следует. — Сколько же времени уйдет на сдачу такого товара в Петропавловске и в Охотске? — подумал Невельской. Приемка их камчатскими служащими затянется, и все это за счет времени, потребного на исследование. К тому же товары, бог весть какого качества, да все их и не взять на транспорт. Байкал мал для такого количества неупакованных грузов. Может быть, если уложить, упаковать в места, только тогда все примем на борт. Необходимо, господа, уложить все. Принимать грузы будем по количеству мест. В противном случае мы не сможем взять и половины. Это как вам угодно. — ответил старичок. — Что вы, господин капитан, так еще никогда не было, — сказал толстый. — Да это и невозможно. Интенданты наперебой заговорили, что еще никогда и никто не отправлял товары на Камчатку запломбированными местами, что от этого бывают только злоупотребления, а потом обвиняют интендантов, тогда как виноваты не они, а моряки. Интенданты говорили тоном, не допускающим возражений. Это был народ сытый и самоуверенный. — Я не стану считать штуки холста и кожи, — строго возразил Невельской. — Это не мое дело. Он приказал подать сукно. Кладовщик начал поднимать и развертывать куски. Невельской, подойдя к полукруглому окну, сквозь грязные стекла которого солнце еле пробивалось в темную сырость склада, снял перчатки и стал рассматривать сукно. Как опытный морской офицер, много лет плававший на кораблях, он разбирался в таких вещах. — Гнилье! — заметил он и легко разорвал сукно. Пыль столбом ударила из разрыва. — Безобразие, господа! Он разорвал сукно дальше и бросил его на пол. Интенданты взяли кусок и стали рассматривать его с таким видом, будто для них это было новостью. Они о чем-то перешептывались. Кожа и холст тоже никуда не годились. Все было прелое и гнилое. Очевидно, в камчатские кучки свалили гнилье, отбросы. Пузатый интендант стал уверять Невельского, что... товары не так уж плохи, что испокон веков лучшего на Камчатку и не посылали. — Это не оправдание, а позор, что лучшего на Камчатку не посылали, — ответил Невельской. — А там ждут товаров. Казна строит корабли, посылает кругосветным. Офицеры и матросы подвергаются опасностям, а в трюме будет лежать гниль. «У нас другого нет», — ответил интендант. «Как это нет?» — краснея закричал на него Невельской. «Как вам не стыдно? Мы не в игрушки играем, господин интендант. Как это, в России не найдется доброкачественных товаров для Камчатки?» «Позвольте, позвольте, позвольте», — обиженно заговорил пожилой интендантский офицер. «Не следовало бы забываться. Другого нет», — самоуверенно твердил Пузатый. «Что положено?» «Лучше нет», — повторил кладовщик. «Да еще как рвет сукно!» — бормотал молодой интендантский офицер, бережно складывая обратно в кучу брошенные и разорванные Невельским гнилые образцы. Начальник склада, важный сухой старик в железных очках и в фуражке с выцветшим зеленым околышем над такими же выцветшими глазами, холодно выслушал Невельского. «Иного товара нет», — ответил он. «Я буду требовать, господа. Это ваша обязанность». «Увы, не на корабле». «Мы знаем свои обязанности», — строго ответил начальник склада. Чиновники не испугались. Они и слышать не хотели про замену и упаковку товаров. «Другие берут и бывают очень довольны-с», — тихо сказал Невельскому пожилой чиновник, намекая на взятку. «Придет еще поклониться», — сказал Пузатый, когда капитан уехал. «Прыткий», — заметил начальник склада. «Построили для интендантов и казнокрадов», — подумал Невельской, проезжая по берегу канала мимо кирпичных стен Новой Голландии. Он явился в Адмиралтейство к генерал-интенданту Васильеву. Старый важный вице-адмирал с седыми моржовыми усами, любезно выслушав его, вполне совсем согласился. Он попросил Невельского подробно изложить свою жалобу на бумаге, перечислить всех, кто чинит затруднения, и обещал дать делу немедленный ход. Через 3 дня Невельской явился снова. «Прошу вас подробно ознакомиться с ответом», — сказал Васильев, подавая целую кипу бумаг. Невельской увидел свой доклад со множеством пометок, вопросов и знаков восклицания, сделанных на полях. К докладу были приложены другие бумаги, ответные жалобы интендантов на Невельского, обвинявших его в грубости, и длиннейшие объяснения на каждый пункт его требований. Подшита была целая груда отписок, составленных интендантами. В присутствии генерал-интенданта Невельской стал разбирать их. Он понял, что Васильев не нашел ничего лучшего, как послать его доклад в Новую Голландию тем самым чиновникам, на которых он жаловался. «К глубокому сожалению, ваши требования исполнить невозможно», — ласково улыбаясь и показывая из-под моржовых усов зубы, сказал адмирал и развел руками. «Ваше превосходительство!» — воскликнул Невельской. — «Все эти возражения — простое крючкотворство. Нельзя же транспорту везти в Камчатку гнилье!» Васильев как бы с испугом взглянул на Невельского, седые щетинистые брови адмирала встали дыбом, а концы усов поползли вниз, но тотчас же лицо его приняло выражение суровой неприступности. «Сочувствую, но сделать ничего не могу», — холодно заявил он. Возвращаясь из Адмиралтейства, Невельской размышлял о том, что никакие призывы к справедливости и разумные доказательства не могут тут подействовать, и что разбирать эту стачку можно, лишь обрушив на интендантов силу высшей власти. Навстречу мчались санки, ехала пожилая женщина. Рядом с ней и напротив сидели 2 юные девушки. Одна из них взглянула на Невельского и тотчас же отвела взор. Он увидел ее большие глаза, разрумянившиеся щеки, соболиные брови ее дрогнули, и она промчалась, закрывая лицо муфтой. «Какая славная девушка!» — подумал Невельской. «Как знать, вдруг встречусь с ней когда-нибудь?» — мелькнуло в голове, и он посмотрел туда, где в снежном вихре исчезли санки. Тут он вспомнил про постройку судна, подбор офицеров и команды, про оснащение корабля, про составление докладов, жалоб и записок, про Баласогла, с которым он уговорился ехать к Литке, чтобы хлопотать об отправлении экспедиции от географического общества.